Глава 20. Я сформировал в обоих руках по кинжалу и вонзил в то, что давило на меня сверху. Послышался глухой хрип, но не надо мной, а откуда-то сбоку, на расстоянии пары метров. Когда вынул кинжалы, чтобы ударить вновь, из раны хлынула зеленая жижа и окрасила толстое щупальце. Между тем давление на меня ослабло, и я смог выбраться, и сильным ударом меча перерубил щупальце. На этот раз монстр взревел так, что подхватило эхо и разнесло по всему разлому. Казалось, этот рев отразился даже от гор, которые находились за несколько километров от этого места. Из обрубка, пульсируя, вытекала зеленая жижа и орошала землю. Между тем я заметил, что монстр начал появляться. Видимо, в таком состоянии ему было трудно удерживать свою невидимость. Отбежав подальше, я спрятался за деревом, поросшим мхом, и выглянул. Вскоре монстр предстал во всей красе. Он напоминал медузу, но был покрыт чешуйчатой кожей с зеленоватым оттенком. Два маленьких, близко посаженных глаза находились над огромной зубастой пастью. От массивного тела отходили семь гибких щупалец, восьмой, отрубленный, лежал на земле. Щупальца тоже отличались от тех, какие обычно имеют морские гады. Они больше напоминали лапы без костей, что позволяло им двигаться в любом направлении. Несмотря на то, что монстр в диаметре был не меньше 5 метров, перемещался он очень быстро. Похоже, потеря одной из конечностей стала серьезным аргументом, чтобы не преследовать меня. Поэтому монстр рванул в противоположную сторону. Притом его мягкое обтекаемое тело двигалось так бесшумно, будто было совсем невесомым. Я сначала обрадовался, но потом подумал о том, что в следующий раз монстр будет умнее и, возможно, продолжит охоту на меня. Поэтому лучше прикончить его сейчас, чем прислушиваться к каждому шороху и ждать удара в спину. Теперь, когда монстр был виден, я с легкостью нашел его и, сформировав арбалет, выпустил друг за другом 10 болтов. Я не знал, где находятся его жизненно важные органы в крупном шарообразном теле, поэтому целился в разные места. Монстр взревел и ускорился, истекая кровью. Тогда я поднялся в небо, пролетел над ним и спустился с мечом в руках. Меч увязал в мягком теле, будто я бил по желе. Монстр ревел, пытаясь ударить меня щупальцами, но я был начеку и успешно уходил от его атаки. В конце концов, когда все вокруг было в зеленой жиже, а сам монстр весь в глубоких ранах, он хрипло выдохнул и замер. Я с облегчением выдохнул и, осмотрев себя, порадовался тому, что на призрачную броню не прилипала грязь и не оставались пятна. Убедившись в том, что монстр действительно мертв, я вернулся к механическому ящеру и собрал оставшиеся части. У меня не было уверенности в том, что я смогу его починить, но попробовать следовало. Все-таки он сильно мне помогал, и было бы жаль лишиться верного соратника в таком опасном месте. Интересно, сколько в этом мире различных существ? Не хотелось бы мне встретиться еще с кем-нибудь, похожим на невидимку. Вскоре небо начало светлеть, но мне требовался отдых, поэтому я забрался в густо растущий куст и заснул. Сколько времени проспал, не знаю, но когда проснулся, солнце стояло в зените. Первым делом я полез в пространственный карман и вытащил части механического ящера. В темноте не было понятно, смогу его починить или нет. Теперь же, внимательно все рассмотрев, понял, что не смогу. Провода порваны, внутри головы что-то бренчит, металл согнут, а стеклянные глаза потрескались. Да, Только Семену Семеновичу под силу починить этот сложный механизм. А, возможно, даже легче собрать нового ящера. Пообедав тушенкой, галетами и сыром, я продолжил путь. На этот раз я решил пойти по тропе, а не углубляться в лес. Скорее всего, монстры держались подальше от тропы, по которой ходили живороды. Ведь в этом мире самыми опасными были не зубастые твари, а полуразумные существа. Через полчаса пути вышел к следующей деревне. Увидев издали дома, я отправил фантома вперед. Но он показал только пустую деревню. Живороды тоже ушли отсюда. Неужели они так испугались меня, что бросили дома и сбежали? Или дело не во мне? Между тем тропа стала шире и пошла вверх. За пару часов пути мне так никто и не повстречался. Ни живороды, ни другие монстры. Я пару раз останавливался на отдых, ведь тропа становилась все круче, и на ней стали появляться камни. Горы были совсем близко. Еще пару километров, и выйду из леса на открытое место, туда, где до этого видел толпу живородов. Пока шел, скрупулезно пересматривал все воспоминания из прошлой жизни о живородах и Орласе Бессмертном. Один из моих звездочетов нашел в библиотеке соседнего государства полуистлевший свиток, в котором вскользь упоминалось появление живородов. Текст было трудно разобрать, ведь от времени испортился не только лист, на котором все было записано, но и сами чернила поблекли, поэтому некоторые буквы приходилось додумывать. В свитке говорилось о том, что Орлас создает живородов такими, как он сам. Но это говорит о внешности или о способностях. Как показали два последних дня, живороды тоже разные. Кто-то сильнее, кто-то владеет видами магии, отличными от других. Значит, не такие уж они и одинаковые. Так как личность и внешность самого Орласа осталась загадкой, меня это немного беспокоило. Все-таки о враге нужно знать все, и чуточку больше. А я не знал ничего, кроме имени. Вскоре лес начал редеть, и я вышел на открытое место, сплошь покрытое камнями разных размеров. Сквозь камни смогла пробиться лишь трава, поэтому все хорошо просматривалось. Передо мной возвышались скалы и горы, между которыми тропа бежала дальше. Сзади меня зеленел лес, а вдали за равниной виднелся белоснежный выход из разлома. Неужели живородам, как полуразумным существам, не было интересно узнать, что же там такое светится? Или они знали, что это выход? Немного передохнув в тени скалы и отпив прохладную воду из фляги, я продолжил путь. Идти было тяжело, так как плоские камни разъезжались под ногами, но я не хотел подниматься в воздух. По крайней мере, так я смогу спрятаться за камнями и выступами, если появятся непрошенные гости, а в воздухе прятаться негде. Я поднялся до первой скалы и увидел проход, который явно был выдолблен в камне, а не появился в результате естественных явлений. Значит, живороды умели не только дома строить. Это уже интересно. Что же еще они умеют и насколько разумны? Возможно ли с ними договориться? Хотя этот вопрос я отмел сразу. Даже если и так, то я не собираюсь ни о чем договариваться с существами, которые уничтожили целый город. Пусть это и было в прошлой жизни. Память-то у меня осталась, поэтому я уже не мог разделить свою жизнь на две части, а воспринимал ее как единое целое. Проход был длиною около 15 метров. По нему можно было пройти только по одному, так как он был достаточно узкий. В проходе от влажности стены поросли мхом. Под ногами носились какие-то насекомые, которые хрустели, если на них наступить. Я буквально пробежал через проход и с облегчением выбежал из него на каменную площадку, которая образовалась от падения большого куска соседней скалы. По-видимому, это произошло довольно давно, потому что площадка уже покрылась травой. За площадкой тропа резко уходила вправо. Поэтому я отправил перед собой фантом и на всякий случай сформировал арбалет. Однако ничего опасного на первый взгляд не было. Только на каменных стенах чернели неровные входы в пещеры. Притом их было достаточно много. Мне даже показалось, что в них тоже могут жить живороды. Я обогнул угол, притаился за выступом и велел фантому показать, что находится в пещерах. От одного взгляда на то, что таится внутри скалы, стало не по себе. Пауки. Их столько, что нельзя в кишащей массе разглядеть одного. Каждая пещера буквально была под завязку заполнена этими тварями. Я точно бы не хотел с ними встречаться, поэтому решил поискать другой путь. Но фантом показал мне только скалы и пропасти. Вверх шла только одна дорога. Мне ничего другого не оставалось, как подняться в воздух и пролететь опасное место. Несколько пауков заметили меня и выбежали из пещер, стреляя паутиной. Но я выпустил несколько болтов им в голову и скрылся за следующим поворотом. Я старался не подниматься выше скал, но все равно не был уверен, что меня никто не заметил. Все-таки в стане врага опасность может подстерегать повсюду. Отправив фантома перед собой, я продолжил путь и уже через несколько минут услышал гул. Мне сначала показалось, что где-то поблизости находится улей и жужжат осы. Но по мере того, как поднимался по тропе, гул усиливался и уже не был похож на рой ос. Вскоре я понял, что это гудят живороды. Чем дальше я шел, тем громче становился звук, и вскоре от вибрации с гор покатились камни. Я успел уйти в сторону, когда на тропу посыпались камни. Фантом опережал меня метров на 30, поэтому я уже знал, что увижу, когда обогнул очередной выступ. Прямо передо мной, посреди каменной гряды, распахнулся вид на город. Глиняные дома стояли в разнобой, а поэтому среди них виднелись бесчисленные тропинки, которые соединялись в широкую дорогу, ведущую к площади. Я сначала не мог понять, что же происходит, пока фантом не показал мне. Оказывается, живороды сидели на площади, сложив под себя ноги, и гудели, покачивая шишковатыми головами из стороны в сторону. Их было не меньше 2000. Даже страшно представить, что будет, если все эти живороды набросятся на меня. Думаю, продержусь минуты две, а может даже три, прежде чем превращусь в скелет. За площадью находился дворец Орласа. Он был точной копией того, в котором он жил в моем мире. В попытке найти врага я обошел весь замок вдоль и поперек, поэтому знал внутреннее обустройство. Во-первых, помещения располагались как попало и были не только разного размера, но и потолки отличались высотой. Во-вторых, Орласу, по-видимому, были чужды ценности людей, поэтому на стенах не висели картины, в углах не стояли статуи, не было ни ковров, ни мягких диванов. Единственное, что было в каждой комнате, это выемка в стене, в которой лежал черный камень. Будучи императором, я отдавал такой камень своим мастерам, на что они сказали, что ничего примечательного в нем нет. Это был просто камень, каких много везде. Мебели в замке тоже не было, если не считать трон. В прошлый раз за троном я нашел целую гору обглоданных костей. Скорее всего, Орлас ел и спал прямо на троне. Оставалось загадкой, зачем ему столько комнат, которые все равно пустовали. Между тем гул продолжался, а я обдумывал, как поступить. Пойти прямо в город было очень опасно, а другого пути не было. Фантом показал, что город по кругу закрыт высокими скалами, которые образовывали естественную защиту. единственный вход в город был на этой тропе. Победить такое количество живородов одновременно я бы не смог, даже если бы со мной были все три гильдии, в которых я состоял. Даже один живород может принести много проблем, не говоря уже о тысячах. Поразмыслив, я понял, что нужно облететь город стороной и добраться сразу в замок. Я не знал, что будет, когда живороды лишатся своего предводителя, но чувствовал, что нужно в первую очередь убить Орласа. Кстати, во всех книгах, в которых упоминались живороды, Орласа называли бессмертным. Неужели его нельзя убить? Это надо проверить. Осмотревшись, я увидел куст, за которым была небольшая трещина в скале. С помощью фантома убедился, что в ней никого нет, и, пригнувшись, перебежал через тропу, забрался в эту трещину. Лететь при свете дня было опасно, поэтому решил дождаться ночи. Между тем гул продолжался. Даже когда солнце скрылось за горами и начало темнеть, раздражающий звук не прекращался. Что они вообще делают? Убедившись, что на улице достаточно темно, я выбрался из трещины и поднялся в воздух. По моим расчетам, справа за горной грядой был тот самый лес, который я пересек недавно. Что же было по левую сторону? Снова горы? Я решил облететь город слева и заодно посмотреть, что находится с той стороны горной гряды. Перелетев через скалу, в которой прятался, сначала увидел остроконечные вершины, но когда пролетел метров 300, заметил кое-что странное. Как будто за горами находилось черное поле, на котором светились цветы. Мне стало любопытно посмотреть, что же там такое. Чем ближе я подлетал, тем яснее становилось, что это не цветы, так как они двигались. Вскоре я все понял. Это было море или озеро, в котором плавали блестящие рыбы. Я подлетел поближе и завис над водой, любуясь невиданными ранее созданиями. Рыба была довольно крупная, у нее светились серебристым цветом спина и плавники. Одна из рыбин поднялась повыше, и показалась ее блестящая спина. Я захотел дотронуться до нее, но тут подплыла еще одна рыба, затем еще одна, и вскоре их стало не меньше десятка. Я пожалел, что в пространственном кольце нет ни удочки, ни сети. Уверен, это очень редкая рыба. А вдруг послышался плеск. Из воды прямо на меня прыгнула одна из рыбин и щелкнула зубами в опасной близости от моей ноги. Следом за ней то же самое проделала вторая, а затем все разом. Я поднялся повыше, чтобы не попасться в их зубы, но они продолжали выпрыгивать из воды, думая, что я легкая наживка. В это самое время послышался уже знакомый крик, и я увидел, как со стороны гор ко мне летит целая стая тварей. Только этого мне не хватало. Я уже жалел о том, что вообще сюда прилетел. Надо было делать то, что задумал, а не поддаваться любопытству. Я ринулся в сторону, подальше от летящих монстров, думая, что им в первую очередь интересна рыба. Но, похоже, более крупная добыча поменяла их планы. Поэтому с пронзительными криками стая ринулась за мной. Летел я намного медленнее этих тварей, потому что держался в воздухе с помощью своей энергии, а управлял полетом, используя движение тела. Поэтому вскоре они догнали меня. Призрачная броня не подвела, и ни одна из тварей не смогла прокусить ее. Яростно орудуя мечом и прицельно стреляя арбалетом, я перебил большую часть стаи. Поверженные монстры падали в воду. Вокруг них тут же появлялись светящиеся рыбы, которые устраивали целое пиршество. Вот так охотники превратились в жертв. Раскидав оставшихся летающих тварей, я вернулся к горной гряде и, используя зрение фантома, которое позволяло видеть в темноте, полетел в сторону замка Орласа. Лететь до самого замка было опасно, ведь у предводителя живородов могли быть стражники, которые наверняка заметят человека, летящего по небу. Ведь на улице, хоть и было темно, но небо окрасилось не черным цветом, а серым. Поэтому кое-что можно было разглядеть. Я опустился у каменной стены. Судя по тому, как располагался город, живороды выточили это место из камня, так же, как и тот проход, поросший мхом. На полусогнутых и почти бесшумно я двинулся между глиняных домов в сторону замка. В городе царила тьма. Не было ни одного источника света. Из некоторых домов раздавалось еле различимое гудение. Где-то слышались звуки, похожие на храп. Приблизившись к замку, я пошел вдоль стены к задней двери. Всего входа было два. И это, с одной стороны, было хорошо, далеко не убежит, а с другой — плохо, так как меньше путей отступления. Окна в замке, как и в домах живородов, были небольшие и круглые. Через них можно было только голову просунуть, поэтому не сбежишь. Хотя я и не собирался отступать, я знал, что рано или поздно наша встреча состоится. Только никак не мог предположить, что настолько поздно, что я буду жить в другом теле.